Не то, чтобы она думала, будто Гедеон в самом деле может сделать что-нибудь эткое. Он всего лишь говорит. Он ищет что-нибудь, о чем ему станет легче, о чем ему перестанет казаться, будто его мир разваливается на куски. Негромким голосом она обратилась к юристу. Он не спал всю ночь, а в те ночи, когда умудряется заснуть, ему снятся кошмары. Он видел ее, понимаете, и... Кресуэлл Уайт выпрямился и стал уточнять детали, явно насторожившись. — Катю Вольф? — Она связывалась с вами, Гедеон? — Условия ее освобождения запрещают ей связываться каким-либо образом с членами вашей семьи. Если она нарушила эти условия, мы сможем... — Нет-нет! — Свою маму! — остановила судью Либи. — Он видел свою маму. Но он не знал, кто она такая, потому что не видел ее с самого детства, и это не дает ему покоя с тех самых пор, как она, как ее, то есть, убили. Она опасливо глянула на Гедеона. Его глаза по-прежнему были закрыты, он мотал головой из стороны в сторону, как будто не хотел верить, что с ним все это происходит, что он оказался в таком положении, когда ему приходится умолять юриста, которого он даже не знает, нарушить какое-то правило и выдать нужную Гедеону информацию. Этот юрист ничего ему не скажет. Либи даже не сомневался. Кресуэлл Уайт ни за что не станет подносить Гедеону няню-немку на блюдечке и рисковать тем самым собственной репутацией карьеры. Это и к лучшему, между прочим. Чтобы окончательно испортить свою жизнь, Гедеону только не хватает получить доступ к женщине, убившей его сестру и, может быть, его маму. Однако Либи всей душой понимала, что он чувствует, по крайней мере, ей казалось, что она понимает. Ему кажется, будто он упустил единственный шанс хоть как-то искупить некий свой грех, за которым ему приходится расплачиваться потерей музыки. Да, вот к чему все, в конце концов, сводится, к его скрипке, — Кресуэлл Уайт произнес. — Гедеон, Катя Вольф не стоит того времени, какое потребуется на ее поиски. Эта женщина показала, что она не способна на раскаяние. Она была так уверена в своей безнаказанности, что даже не пыталась объяснить или оправдать свои действия. Ее молчание говорило, пусть сами доказывают, что у них есть против меня дело. И только когда стали всплывать все факты, старые травмы на теле вашей сестры, которые зажили без лечения, только подумайте. Когда она услышала приговор, только тогда она решила, что нужно защищать себя. Только представьте себе, каким должен быть человек, который отказывается от сотрудничества, отказывается отвечать на элементарные вопросы по делу о смерти ребенка, находившегося под ее присмотром. Сделав свое первое и последнее заявление, она не проронила ни слезинки. Она и сейчас не плачет. Этого от нее никто не дождется. Она не такая, как все мы, те, кто убивают людей, не люди. Либи с тревогой и надеждой ждала, какое впечатление произведет пламенная речь Кресуэлл Уайта на Гедеона. Однако, когда он открыл глаза, поднялся и заговорил, ее охватило отчаяние. — Дело вот в чем. Раньше я не понимал, а теперь понял. Он говорил так, будто слова Кресуэлл Уайта для него ничего не значили. И я должен найти ее. Он двинулся в сторону двери, подняв руки к колбу, как будто собирался осуществить, наконец, свое намерение — вырвать мозг из головы. Кресуэлл Уайт сказал Либи, — кажется, он нездоров, на что она ответила, — а то! И пошла вслед за Гедеоном.